20 декабря 2013 года, Париж, Франция. Скоростной поезд «Брюссель-Париж» бесшумно подкатился к перрону самого загруженного железнодорожного вокзала Европы «Гар-дю-Норд». Выглянув в окно, Клара увидела высокую крышу в стиле ар-нуво и повернулась к спящему Махмуду. Клара высвободила свою руку из его, прервав неожиданную интимность, возникшую между ними в поезде. Махмуд дернулся и проснулся. «Приехали?» — спросил он, выглядывая в окно на заполненный людьми перрон. Сон пошел ему на пользу. Теперь он выглядел бодрее. «Да. Теперь проверим твою догадку». «Снаружи полицейские. Ты говорила, что обычно их нет». «Всех подряд они в любом случае не проверяют. У них нет на это права. Проверять документы можно только, когда для этого есть конкретное основание. Это записано в Шенгенском соглашении». «Это ты у нас эксперт по вопросам Евросоюза», — пожал плечами Махмуд. «Надеюсь, ты права. А то у нас будут неприятности». «Потому что тебя разыскивают по подозрению в убийстве?» — спросила Клара. Она моргнула и невинно улыбнулась Махмуду. «Прекрати это повторять. Честно говоря, это совсем не смешно». Клара нервно хихикнула. Ситуация была слишком абсурдной, чтобы воспринимать ее серьезно. Они встали и влились в поток пассажиров в проходе. Клара почувствовала прилив адреналина. Им удалось попасть в Париж. Тут редко проверяют паспорта. Она была здесь раз 10, и ни разу никто не спросил у нее паспорт. Мы живем в глобальном мире. Многие ежедневно ездят из Парижа в Брюссель и обратно. Но Клара ни разу не путешествовала в компании человека, которого разыскивает полиция. По лицу Махмуда видно было, что он нервничает. Мышцы напряжены, челюсти словно перемалывают невидимую жевательную резинку. Они вышли из вагона и вместе с толпой пошли к выходу. Клара старалась не смотреть на полицейских, наблюдавших за пассажирами. Не похоже было, чтобы они высматривали кого-то особенного, скорее просто следили за порядком. Они почти дошли до эскалатора, когда Клара услышала за спиной топот шагов и крики «Мсье, мсье, арте, стойте!». Кларе показалось, что у нее сердце вылетело из груди и шлепнулось ей под ноги. В панике она посмотрела на Махмуда, он тоже смотрел на нее. Взгляд у него был полон твердой решимости. Этот взгляд ее напугал. Махмуд медленно обернулся, но звали не Махмуда. Это проводник бежал за другим пассажиром, чтобы вручить ему забытую в поезде сумку, но Клара даже не могла вздохнуть от облегчения. Ее словно парализовало страхом. Махмуд, напротив, тут же начал действовать. Взяв Клару под руку, он буквально потащил ее к турникетам и дальше в помещение вокзала. «Делай, что я скажу. Не оборачивайся. Нас преследуют».